Южнокорейские жители с восхищением отзываются о Ким Ир Сене, который в суровые годы антияпонской войны организовал бой в Почонбо, чтобы убедить нашу нацию, жившую как колониальные рабы под игом правления японских империалистов, в том, что родина непременно будет освобождена. На сайте одной из организаций сторонников объединения выставлена статья, автор которой пишет, что антияпонские партизаны, выстоявшие в суровых природных условиях Маньчжурской равнины и дремучей тайги, несмотря на жестокие карательные операции японских империалистов, учредили постоянную антияпонскую подпольную революционную организацию, именуемую Лигой Возвращения Родины, напали на Почонбо и привели в ужас японских империалистов. В книге «Горы Пекту», написанной одним из членов общества соотечественников Санах, пишется, что в районе гор Пекту есть местечко Почонбо, которое рассказывает о том, что Ким Ир Сен организовал исторический рейд на родину, чтобы дать корейцам надежду на освобождение от участи колониального раба. Один из интеллигентов, который живет в Сеуле, писал в своей статье, что секрет победы в бою в Почонбо и антияпонской революционной войне в целом заключается в том, что Ким Ир Сен умело применил чучейскую стратегию, гибкую тактику и неуловимый метод ведения боя. Ким Ир Сен – самый талантливый военачальник, который совершил выдающиеся ратные подвиги в сражениях против японских империалистов. Бой в Почонбо – подтвержденное антияпонское движение. Под такими заголовками пишут южнокорейские средства массовой информации. А одним из издательств выпущена в свет большая энциклопедия, в которой пишется о том, что партизанский отряд во главе с Ким Ир Сеном 4 июня 1937 года напал на Почонбо, где находились административные и полицейские учреждения японских империалистов, и временно контролировали эту местность. Историки говорят, что стержнем национально-освободительного движения в годы колониального правления японских империалистов является антияпонская вооруженная борьба, организованная Ким Ир Сеном. Они подчеркнули, что антияпонская вооруженная борьба, организованная Ким Ир Сеном, имеет весьма огромное историческое значение.